Ерофей Трофимов. Проект «Валькирия». Серия вторая. Рудовоз покинул узел перехода в заявленное время и, медленно развернувшись, лег на заданный курс. Тяжелый грузовик не мог похвастаться скоростными характеристиками, что полностью компенсировалось его грузоподъемностью. Поэтому весь экипаж рудовоза настраивался на долгий перелет. Заняв указанную койку в кубрике, Миша убрал свой баул в выделенный рундук и, переодевшись в рабочую робу, отправился к боцману отрабатывать свой перелет. Небольшой экипаж рудовоза уже был в курсе происшествия у шлюзового рукава, поэтому едва только Миша вошел в столовую, заменявшую кают-компанию, как головы всех присутствующих повернулись к нему. Боцман, седой крепыш невысокого роста, с татуированными до синевы руками, переведя взгляд с матроса, стоявшего на вахте у рукава, на вошедшего наемника, усмехнулся и, кивая на рассказчика, спросил: «И что из всего этого правда?» «Смотря что он вам тут рассказывал», — развел руками Миша. «Что ты пристегнул четверых охранников к опоре и пришиб двух баб». «Это правда», — кивнул Миша. «А бабы-то тебе чем помешали?» — не унимался боцман. «Это из-за них столько времени был закрыт переход. Они не просто бабы, а профессиональные убийцы». «Уверен?» — насторожился опытный космический бродяга, повидавший на своем веку разные сложности. «Уверен», — решительно ответил Михаил. «Я видел, как они убили охранников перехода. Поэтому они и решили избавиться от меня. Как известно, свидетели долго не живут. Во всяком случае, именно это они мне сказали, начиная драку. Только не в этот раз». «Это точно!» — хохотнул вахтенный матрос. «Я и понять толком ничего не успел, как сторожа оказались пристегнутыми, а бабы — пришибленными. Вроде только что рядом стоял, а через секунду только тень мелькает. Здорово!» «Весь бой с бабами длился секунд 30-35, — подумав, ответил Миша. «Со сторожами пришлось провозиться дольше, калечить их не хотел». «Ты время засечь успел?» — удивился боцман. — «Привычка», — пожал плечами Миша. «В серьезном деле каждое действие расписано по секундам, так что начинаешь отсчитывать время автоматически, чтобы не опоздать». «Меня вот что удивило», — неожиданно сказал вахтенный. «Ты ведь бил этих баб всерьез, а они продолжали драться. Или ты и их жалел?» «Нет. Бил я так, чтобы убить сразу», — нахмурился Миша, вспоминая эпизоды драки. «Так почему не убивал?» «Это либо наркотики, либо боевой коктейль. Другого объяснения у меня нет. В том, что это не андроиды, я уверен», — медленно, словно нехотя, ответил Миша. «И то, и другое мерзость сказочная. Но действие на человека производит именно такое. Почти полная нечувствительность к боли и сосредоточенность на одной единственной цели. Человек, даже уже умерев, продолжает драться». «Как такое возможно?» — удивился матрос. «Возможно», — вздохнул Миша. «Я такое однажды видел. Мы брали пиратскую базу в поясе астероидов. Так вот, эти ублюдки, увидев наши корабли, накачались боевым коктейлем. Пришлось выжигать все тактическими зарядами. Сдаваться они и не думали. Самое паршивое, что там содержались сотни пленных, за которых они собирались получить выкуп. А мы этого не знали». «Выкуп? По международному договору правительство не платит выкуп», — напомнил боцман. «Знаю. Это были кандидаты в рабы и доноры для черного рынка. «Пираты ничем не брезгуют», — скривился Миша. «Что так, что эдак, все равно выкуп». «Тоже верно», — мрачно кивнул боцман. «Ну, во всяком случае, твое пребывание на борту — удача для нас. Хоть кто-то с настоящим боевым опытом». «Что, часто нападают?» — насторожился Миша. «Не часто, но бывает. Сам понимаешь, руда, да еще высокого качества. Это тоже товар?» — вздохнул боцман. «Оружие на борту есть? Хоть какое-то?» — спросил Миша, чувствуя, как настроение стремительно скатывается к нулю. «Пара плазменных пушек и ручные штурмовые винтовки», — перечислил боцман и, словно пытаясь извиниться, добавил. «Сам понимаешь, это не военный корабль, даже не яхта богатенького новориша. Грузовой трудяга, не больше». «Знаю», — вздохнул Миша, махнув рукой. «Просто при серьезном нападении у нас ни одного шанса нет». «Ну, раньше как-то проносило. Будем надеяться, что и дальше повезет», — удрученно вздохнул боцман. «Ага, как там у классика? На Аллаха надейся, а верблюда привязывай?» — усмехнулся Миша. «Хм, не слышал», — усмехнулся в ответ боцман. «Выходит, Кэп меня взял не ради работы, а ради ствола», — сменил тему Миша. «Можно и так сказать», — помолчав, кивнул боцман. «Воевать по-настоящему никто из нас толком не умеет, сам понимаешь. Этому учиться нужно. А мы просто на жизнь зарабатываем». «Да я понимаю. Но предупредить он должен был», — вздохнул Миша, проводя ладонью по коротко стриженной голове. «В любом случае до места ты доберешься. А для тебя ведь это главное», — уточнил боцман. «Это верно. Ладно. Бог не выдаст, свинья не съест», — вздохнул Миша. «Но раз уж Кэп решил возложить на меня обязанности начальника службы безопасности, то пусть обеспечит доступ ко всему оружию, что есть на борту. Должен же я хотя бы знать, в каком оно состоянии». «Это не проблема. Я тебе сам все покажу. Но оружие у нас в порядке. Это я тебе как боцман заявляю». «Знаешь, старина, одно дело содержать в порядке судно, и совсем другое — обслуживать современное оружие», — развел руками Миша. «Пошли посмотрим, что у вас там есть». Соглашаясь с такой постановкой вопроса, боцман поднялся и решительно направился к выходу. Проведя Мишу на верхнюю палубу, он открыл своей ключ-картой дверь в боевой отсек и, отступив в сторону, сказал, указывая на старенькую плазменную спарку: «Это носовое орудие. Потом покажу кормовое». Кивнув, Миша сходу нырнул в ложемент наводчика и, включив консоль, запустил тестовую программу. Минут через пять, выведя на экран все найденные программы и ошибки, Михаил пробежал взглядом расшифровку и, покачав головой, негромко сказал: «Вовремя я сюда влез. Система охлаждения еле дышит. Придется проверить весь контур». «Как это еле дышит?» — возмутился боцман. «Кто это сказал?» «Компьютер, управляющий орудием. Вы что, никогда тестовую программу не запускали?» — возмущенно спросил Миша. «Раньше у нас этим один парень занимался, но его списали за пьянку», — вздохнул боцман. «И правильно сделали», — отрезал Миша. «Выходит, он ничего не делал, только видимость создавал?» — мрачно спросил боцман. «Во всяком случае, последний раз тест запускался 2,5 стандартных года назад», — ответил Миша, ткнув пальцем в экран монитора. «Все верно. Последний раз мы использовали орудие 3 года назад», — подумав, вспомнил боцман. «А потом он все время твердил, что его малютки в полном порядке. После той стрельбы мы в этом и не сомневались». «Напрасно», — вздохнул Миша, вылезая из ложемента и забираясь под установку. «Вся беда этих орудий в том и заключается, что им требуется регулярное обслуживание и прогонка тестовых программ». «Этот мужик вообще в армии служил?» «Нанимаясь в экипаж, предъявил документы канонира третьего класса». «А на каком корабле? Класс известен?» Принялся допытываться Миша, орудуя отверткой и тестером. «Линкор, если я ничего не путаю». «Понятно. Всю службу простояли на приколе и раз в три стандартных месяца бегали по учебной тревоге», — фыркнул Миша, гремя железом. «Вот оно что! Уплотнители рассохлись». «Чего? Какие уплотнители?» — переспросил боцман, перегибаясь через ложемент. «Есть тут парочка. На кожухе контура охлаждения. Сейчас». Миша вылез из-под установки и, оглядевшись, решительно направился к рундуку, установленному в углу отсека. Откинув крышку, он быстро перебрал все туда сложенное и с радостным «нашел» продемонстрировал удивленному боцману пластиковую коробку. Ничего не объясняя, он быстро проверил даты на коробке и, кивнув каким-то своим мыслям, снова забрался под установку. Пару минут погромыхав там какими-то железками, он выбрался обратно и, усевшись в ложемент, снова запустил программу. Установка загудела, несколько раз крутанулась из стороны в сторону, потом вернулась в исходное положение, и компьютер, тихо пискнув, выдал несколько столбцов цифр и знаков. Быстро просмотрев данные, Миша весело потер руки и, повернувшись к боцману, сказал: «Порядок. Будет работать как новенькая». «А почему раньше было плохо?» «В системе охлаждения не хватало давления из-за плохих прокладок. При полной нагрузке охлаждающий гель выдавливало бы прямо под ноги канониру. Поэтому компьютер, чтобы избежать перегрева установки и опасности ее взрыва, отключил бы установку во время боя. Чем это грозит, думаю, сам понимаешь». «А почему не хватало давления?» — не унимался боцман. «Я же сказал, уплотнители рассохлись, и через них из контура охлаждения сочилась охлаждающая жидкость. Система сбросила давление, перекачав жидкость в резервный бак». «А зачем она там вообще нужна?» «Ну ты, старина, и вопросы задаешь», — растерялся Миша. «Это мне придется тут курсы лекций по устройству орудий читать, чтобы все объяснить». «Так прочти. Ты у нас на один рейс, а без орудий нам в объеме кисло придется, если что». Не сдавался боцман. «Да я не против. Только дело это не быстрое», — смущенно ответил Миша, почесывая в затылке. «Тут ведь не только устройство всей установки знать надо, а еще и компьютерные программы правильно читать. Сумеешь?» «А что, их так много?» — насторожился боцман. «Немало. Тестовые программы по проверке исправности, тестовые программы контроля системы наведения, боевые программы наведения, программы контроля накопителей. В общей сложности на каждую установку два десятка». «И ты их все помнишь?» — растерялся боцман. «Принцип построения алгоритма этих программ одинаков, различаются только исходные параметры. Так что запоминать приходится только их», — пожал плечами Миша. «Погоди, хочешь сказать, что можешь разобраться с любым видом корабельного вооружения?» «Хм, именно это я и говорю», — усмехнулся Миша. «Это что, у вас в империи всех солдат так учат?» «Нет, только элиту. А русский десант всегда был элитой». «Самые крутые, значит?» «Ха, нет, есть и покруче», — усмехнулся Миша. «Но их вообще с самого детства учат». «Это кто ж такие?» «Драконы. Глубинная разведка космоса. Вот уж где действительно элита элит. Слышал я про этих чокнутых», — помолчав, кивнул боцман. Говорят, каждый из них способен в одиночку целой роте противостоять. Ну, если в их тяжелых скафандрах, то да, могут. Там система автономного жизнеобеспечения такая, что обычным ручным оружием не взять. Настоящие ходячие боевые машины. Нам такое оборудование только снилось. Что, рылом не вышли? Каждый такой скафандр дороже вашей посудины стоит, усмехнулся в ответ Миша. И подгоняется под носителя индивидуально. Твою мать! Охнул боцман. Вот именно. Ладно. Пошли вторую установку посмотрим, вздохнул Миша, вылезая из ложемента. Через час он с матюгами раскручивал вторую установку, чтобы провести ту же операцию, что и с первой. Размышляя над своими похождениями, Миша пришел к выводу, что на узле перехода действовал правильно. А состояние установок оказалось лучше, чем можно было ожидать. Накопители еще живые и готовы выдать заряд плазмы с 80% нагрузкой. После ремонта система охлаждения будет работать без ограничений, так что, по большому счету, рудовоз далеко не беззубая добыча. А если вспомнить то, чему его учили когда-то, то любому нападающему придется сильно удивиться. Сколотить из экипажа рудовоза настоящую абордажную команду за время перелета нереально, но научить их чему-то полезному будет совсем не лишним. Припомнив, что на борту есть еще и ручное оружие, Миша быстро собрал кожух и, прогнав тестовую программу, удовлетворенно кивнул. Установка работала без проблем. Вытирая руки ветошью, он задумчиво посмотрел на сосредоточенно молчавшего боцмана и, вздохнув, спросил. «Где у вас ручное оружие?» «Решил и его проверить», — поднялся боцман. «Раз уж я здесь...» «Сделаю, что можно сделать», — развел руками Миша. «Сам сказал, я сойду, а вам на этой посудине дальше летать. К тому же в случае прямого столкновения штурмовики оружие серьезное». «Это верно», — подумав, кивнул боцман. «Пошли. Отдельного арсенала у нас нет, поэтому каждый свою пушку у себя в шкафчике держит. И по тревоге выскакивает из кубрика уже с ней». «Это хорошо. Значит, будет с кого за состояние оружия спросить?» — кивнул Миша. «А чем пользуетесь?» «Кто чем?» — развел руками боцман. «Экипаж часто меняется, так что стволы себе каждый сам подбирает. А вот это очень плохо». «Почему?» «Нет унитарности и взаимозаменяемости. К примеру, у меня кончился заряд в аккумуляторе. А у тебя их три. Но я не могу перезарядить свою винтовку, потому что твои аккумуляторы не подходят. В итоге получается, что один здоровый боец из боя просто выбыл». «Умно. Мы не рассматривали это с такой стороны», — подумав, одобрил боцман. «Значит, пришло время подумать», — улыбнулся Миша, выходя из отсека. Тот разговор с одним из самых богатых людей обитаемой галактики профессор запомнил надолго. То и дело он мысленно возвращался к нему, поражаясь смелости, с которой этот странный человек признавал собственные проблемы, и ту истовость, с которой он верил в благополучный исход своих планов. Вообще эта беседа надолго выбила Дугласа из колеи. Согласившись заняться поставленной перед ним задачей, он сам, собственноручно, загнал себя в угол, точнее, в цейтнот. Куратор правительственного проекта выловил его в коридоре комплекса сразу после разговора со Спектором и, буквально приперев к стене, потребовал отчета о разговоре. Из щекотливой ситуации профессора спас Расти. Выйдя из дверей, откуда только что вышел сам Дуглас, гигант молча вперил пристальный взгляд в куратора, и тот, стушевавшись, тут же испарился с такой скоростью, что у профессора сложилось впечатление, будто данный индивид обладает способностью к телепортации. Чуть усмехнувшись, Расти подошел к профессору и, аккуратно поправив на нем халат, тихо спросил. «С вами все в порядке, мистер Дуглас?» «Да», — откашлившись, кивнул Дуглас. «Вы уверены?» — уточнил гигант, нависая над ним бетонной глыбой. «Да, все в порядке, спасибо», — собравшись с мыслями, кивнул профессор. «Не за что. Вот, возьмите. И если кто-то из них еще раз попытается угрожать вам или еще каким-либо образом давить на вас, просто свяжитесь со мной», — сказал Расти, протягивая профессору свою визитку, казавшуюся в его ладони едва заметной. «Вызовите меня по своему коммуникатору, и все проблемы будут решены. Не беспокойтесь. Теперь их власть на базе будет серьезно ограничена». «А как же ваши обязанности?» — растерялся Дуглас, кивая на дверь. «Не беспокойтесь. Придут мои люди, которые умеют решать подобные проблемы», — улыбнулся Расти, и профессор невольно вздрогнул от этой улыбки, больше напоминающей хищный оскал. «Даже с представителями правительства?» — не поверил Дуглас. «Хм! С ними в первую очередь», — с довольным видом усмехнулся гигант. «С сегодняшнего дня вы работаете на моего хозяина, а это значит, что любую проблему будем решать мы. Когда я говорю «любую», это значит «любую», независимо от ее сложности и мерзости. Но в ответ мы ждем от вас точного и быстрого выполнения вашей задачи. От первой до последней буквы договора». «Но мы не подписывали никакого договора», — развел руками профессор. «Это и не нужно. Предложение и ваш ответ на него были записаны. Так что вы работаете на нас». «На вас? Простите, но я думал, что меня нанимает мистер Спектр». «Так и есть. Но вы видели, в каком он состоянии? Так что будьте готовы отчитываться перед тем, кого я вам представлю. Это будет специалист нужного уровня. Но до тех пор, пока я лично не представлю его, все разговоры о том, что произошло в этом кабинете, табу. Надеюсь, мы поняли друг друга». В этот момент глаза гиганта сверкнули так, что профессор едва сдержался, чтобы не обмочиться. В глубоко посаженных глазах гиганта сверкнул красный огонек бешенства, и Дуглас понял, что этот необычный человек не шутит. Если потребуется, он лично, не задумываясь, разорвет его, профессора Дугласа, на части. А если вспомнить, что силы игборитов у Расти вполне хватило бы на четверых, то эту угрозу стоило воспринимать всерьез. Издав разом пересохшим горлом какой-то маловразумительный звук, Дуглас нашел в себе силы кивнуть. Еще раз поправив халат профессора, Расти кивнул и, отступив на шаг, сказал: «Прекрасно. Приятно иметь дело с умным человеком. А теперь вам нужно вернуться в лабораторию. По правительственному проекту появились новости, которые будут для вас интересны». «Господи, откуда вы это-то знаете?» — растерянно прохрипел Дуглас, чувствуя облегчение от того, что этот странный гигант отступил в сторону. «У нас больше возможностей, чем у правительства», — хохотнул Расти и, развернувшись, бесшумным шагом скрылся за дверью кабинета. Переведя дух, Дуглас опустил взгляд и, посмотрев на зажатую в кулаке визитку, негромко проворчал: «Надеюсь, мне это не потребуется». Словно в ответ на его слова в коридоре появился один из многочисленных лаборантов и, подскочив к профессору, затараторил, таща его за рукав: «Профессор, вы должны немедленно вернуться в лабораторию. Они привезли тела подопытных, и нам нужно срочно провести вскрытие, чтобы установить, от чего они умерли». «Погодите», — попытался воспротивиться Дуглас. «Кто такие они? И кого они привезли?» правительственные агенты привезли тела подопытных, которых отправили с пробным заданием. Сбавив скорость произнесения слов, ответил лаборант. «Тела?» — удивленно переспросил профессор. «Их что, убили?» «В том-то и дело. И теперь куратор буквально готов от злости глотать песок и выдувать стекло. Первая перспективная пара и два трупа вместо исполнения задания». «А от меня-то что им нужно?» — не понял Дуглас. «Тут вопрос не препарата, а подготовки». «Я не знаю», — остановившись, вздохнул лаборант. «Но куратор пообещал, что я сдохну в канаве, если немедленно не найду и не приведу вас в лабораторию». «Подождите, он же буквально 5 минут назад был здесь и ничего мне не сказал». «Профессор, я уже и сам ни черта не понимаю», — удрученно развел руками лаборант. Он ворвался в лабораторию, как сумасшедший, стал на всех кричать и угрожать, и только потом вдруг выяснилось, что нам предстоит провести срочное вскрытие. Похоже, он и сам узнал обо всем несколько минут назад. «Черт знает что!» — возмутился Дуглас. «И как можно работать в такой обстановке?» «Профессор, прошу вас, пойдемте, иначе я останусь без работы», — взмолился лаборант. «Это мы еще посмотрим, кто без работы останется», — вышел из себя Дуглас и, вырвав рукав из пальцев подчиненного, решительно зашагал к лифту. Будучи по натуре человеком мягким, профессор терпеть не мог, когда кто-то осмеливался вмешиваться в его епархию и принуждал его подчиненных делать что-то, чего они делать совершенно не обязаны. В этом случае он вполне мог устроить скандал или прибегнуть к помощи охраны, чтобы выгнать взорвавшегося чинушу из лаборатории. Так что, шагая длинными коридорами комплекса, Дуглас сознательно нагнетал в себе здоровую злость, чтобы поставить на место любого взорвавшегося чиновника от науки. Теперь, после разговора со спектором и обещания его телохранителя решить в буквальном смысле любую проблему, он готов был к драке. Уволить его или уж тем более выгнать из лаборатории чиновники от правительства уже не могли. Буквально ворвавшись в лабораторию, профессор остановился у своего стола и, оглядевшись, вперил мрачный злой взгляд в куратора проекта. «Где вас носит, Дуглас? Чем вы занимаетесь вместо того, чтобы работать?» Попытался куратор наехать на профессора, делая вид, что не замечает его взгляда. «Вы отлично знаете, где я был», — огрызнулся Дуглас. «А чем я занимаюсь? Не ваше дело. И вообще, это закрытая территория, где посторонним совсем не место». «Не зарывайтесь, профессор», — зашипел разъяренный змеей куратор. «Это вы зарываетесь. Вламываетесь сюда, как в кабак. Ведете себя, словно пьяный докер. Угрожаете моим лаборантам, предъявляете претензии, при этом не имея на это никакого права. Кем вы себя возомнили? Правой рукой Бога? Забыли, что база продана?» «Вы об этом еще пожалеете». С угрозой начал было куратор, но Дуглас не дал ему договорить. «У вас есть минута, чтобы убраться отсюда. В противном случае я вызываю службу охраны комплекса. И напомню, что теперь эти люди подчиняются совсем не вам», — сказал профессор, доставая из кармана халата визитку Расти и коммуникатор. Но выходить на связь ему не пришлось. Дверь в лабораторию открылась, и на пороге появились люди. Десяток бойцов в черной форме частного военизированного подразделения и двое молодых людей в безупречно сшитых деловых костюмах. Молодые люди, парень и девушка, молча прошли к столу Дугласа, а следовавшие за ними бойцы быстро и бесшумно блокировали всю лабораторию, недвусмысленно наведя стволы коротких лучевиков на всех собравшихся. Остановившийся рядом с Дугласом парень окинул куратора долгим, внимательным взглядом, после чего негромко, но очень внятно произнес. «Весь проект передан под наше руководство, поэтому ваше присутствие в лаборатории на данный момент совершенно незаконно. Покиньте лабораторию и комплекс. В противном случае вы будете арестованы и переданы властям вместе с обвинением в незаконном проникновении». «Ты кто такой, щенок?» Взвился куратор, разом растеряв всю свою вальяжность. «Еще одно слово. Я вынужден буду отдать приказ о применении силы», не дрогнув, предупредил парень. «Это мой проект. Мой. И я не позволю какому-то калеке, его щенкам и сучкам, мешать мне». Брызгая слюной, зарычал куратор, надвигаясь на появившуюся парочку. Дуглас, быстро оценив соотношение сил и психологическое состояние оппонентов, осторожно отступил в сторону, попутно присматривая что-нибудь тяжелое, чем можно было бы отбиться от взбешенного мужика. В своей ярости куратор был действительно страшен. Разом пропали и манеры, и вальяжность, и неторопливость в движениях, и даже красота, на которую так падки некоторые женщины. Сейчас посреди лаборатории стоял настоящий зверь, готовый вцепиться в глотку клыками любому, кто встанет у него на пути. Но стоило только этому зверю сделать шаг вперед, как стоявшая совершенно безучастно девушка неуловимым шагом скользнула вперед, одновременно каким-то странным, стелящимся движением, разрывая дистанцию. Дуглас не успел понять, что происходит, как она оказалась вплотную к куратору и тут же взорвалась вихрем ударов. Не будучи специалистом в костоломных делах, Дуглас даже не понял, что именно она сделала. Высокого, тренированного мужика буквально снесло с места. Последний удар она нанесла ногой в грудь, отбросив куратора шагов на пять. Упав на спину, тот заскользил по полу, и только оказавшийся на пути стол прервал эту поездку. Подчиняясь знаку парня, бойцы охраны быстро подхватили потерявшего сознание куратора под руки и выволокли его вон. Проводив эту странную процессию взглядом, Дуглас удивленно покачал головой и, повернувшись к парню, спросил: «Могу я узнать, кто вы такой?» «Джек Айвин, помощник мистера Расти. Это Салли, моя помощница и телохранитель», — ответил парень коротко и по существу. «Странно. Помощник, имеющий помощников, у которых есть помощники и телохранители», — воспроизвел Дуглас их иерархию. «Понимаю, как все это выглядит на первый взгляд, но поверьте, в нашей иерархии это должность», — улыбнулся парень. «А вам не кажется странным, что вас защищает девушка?» — ехидно поинтересовался Дуглас. «Салли была сержантом морской пехоты и является мастером рукопашного боя. Так что рядом со мной она на своем месте. А самое главное, ее, как и вы, многие не воспринимают всерьез, чем допускают большую ошибку. А ей это дает возможность приблизиться к противнику на расстоянии удара. И еще, профессор, я бы не советовал вам считать ее просто тренированной женщиной. Салли — настоящий боец». «Не сомневаюсь», — быстро ответил Дуглас, вскидывая руки в примирительном жесте. «Просто я придерживаюсь консервативных взглядов в этом вопросе. Надеюсь, я никого не обидел». «Я не умею обижаться», — ответила Салли с каменным выражением лица. При этом голос ее звучал удивительно мелодично. Вздохнув и удивленно покрутив головой, Дуглас устало опустился в свое офисное кресло и, побарабанив пальцами по подлокотнику, спросил: «Хорошо. Что от меня требуется, мистер Айвин?» «Вам все скажут, профессор». «Кто именно?» — уточнил профессор. «Разве мистер Расти вас не предупредил?» «Ах, да, вспомнил. Он должен прийти сюда?» «Не знаю. Это зависит от многих факторов», — ушел от ответа парень. В этот момент коммуникатор Дугласа залился трелью. Достав прибор, профессор ответил на вызов и с удовлетворением увидел на экране звероподобное лицо гиганта. Чуть улыбнувшись, Расти сходу приступил к делу. «Профессор, рядом с вами находится человек, который будет курировать правительственное направление вашего проекта. Его зовут Джек Айвен. Теперь обо всем, что касается этого дела, вы будете говорить только с ним. Желаю удачи». «Спасибо», — только и успел буркнуть Дуглас в уже гаснущий экран коммуникатора. «Итак, мистер Дуглас, нам нужно выяснить, как были убиты подопытные. Вам придется провести вскрытие и дать свое компетентное заключение». «Где тела?» — спросил профессор, со вздохом поднимаясь из кресла. «Уже в прозекторской. Нас интересует только один вопрос. Почему ваш препарат не позволил им продолжать бой и не включил все резервы организма на полную мощность?» «Вы уверены, что этого не произошло?» — задумчиво спросил Дуглас. «Их убили, и сделал это один человек». «Это точно?» «Абсолютно. У нас есть записи боя». «И как вы оцениваете скорость движения подопытных?» «Намного выше всех спортивных стандартов. Нам даже пришлось прокручивать запись в режиме нон-стоп, чтобы как следует рассмотреть все произошедшее». «И после этого вы утверждаете, что препарат не сработал?» — удивился Дуглас. «Но ведь им противостоял человек, не подвергавшийся обработке», — настороженно протянул Айвен. «А кто он вообще такой? Надеюсь, это вы узнали?» — спросил Дуглас, развернувшись к парню всем телом. «Бывший военный. Служил в элитных частях российской армии». «Что? Русский? Военный?» — растерянно переспросил профессор. «Вы в своем уме? И после этого вы будете у меня спрашивать, почему ваших бывших наркоманок убили? Вы же сравниваете несравнимое!» «Хотите сказать, что изначально был взят бракованный материал?» — задумчиво спросил Айвен. «Думаю, нам нужно сначала еще раз посмотреть запись, а ваша помощница будет консультантом в вопросах смертоубийства», — решительно ответил Дуглас, направляясь к центральному компьютеру. Устроив на судне полный смотр всего наличного оружия, Миша долго и витиевато ругался. Слушая его перлы изящной словесности, боцман только крутил головой и одобрительно крякал. Наконец, немного успокоившись, Миша в приказном порядке потребовал собрать все оружие в столовой, где и решил заняться ремонтом и обслуживанием. Выслушав его требования, боцман задумчиво потеребил мочку уха, после чего, тяжело вздохнув, сказал: «Ладно, раз такое дело, пущу тебя в свою коптерку. Там и станки кое-какие есть, и инструмент. Только объясни, что тебе опять не понравилось? Вроде же все чистое и ухоженное». «Мало просто протереть винтовку масляной тряпкой. Нужно еще проводить регламентные работы. Это же не музейные стволы, где голая механика. Это высокотехнологичное оборудование, требующее постоянного обслуживания», — вздохнул Миша. «Чтоб ты знал, личный состав оружейников на военной базе только в два раза меньше личного состава, входящего в боевые подразделения». «Не знал», — удивленно протянул боцман. Взяв две лучевые винтовки, Миша в его сопровождении прошел на нижнюю палубу, где за двигательным отсеком у опытного космолетчика обнаружилась прекрасно оборудованная мастерская. Вооружившись тестером, паяльником и мощным ноутбуком, в котором хранились тестовые программы практически всех известных видов стрелкового оружия, Миша расположился за столом и погрузился в мир электроники и электромеханики. Быстро тестируя оружие, он выявлял неисправности и тут же принимался за ремонт и отладку цепей. Устроившийся рядом боцман с интересом ловил каждое его движение, то и дело удивленно качая головой. Наконец, когда Миша собрал одну винтовку и взялся за вторую, боцман не выдержал и, испустив долгий задумчивый вздох, сказал: «Не знаю, как там у тебя сложилось и почему, не мое это дело. Но ты такой же сержант, как я, адмирал флота». «С чего вдруг такой вывод?» С улыбкой повернулся к нему Миша. «Знаешь много. Не будут в армии, даже имперской, простого сержанта таким премудростям учить. Ладно, если научат личное оружие обслуживать, на тот случай, когда вне базы что-то случится. А так нет», — решительно заявил боцман. «А если мне самому это интересно было?» — иронично спросил Миша, возвращаясь к работе. «Для такой работы специальное образование требуется», — продолжал упираться боцман. «Да ты не напрягайся. Мне твои проблемы до дюзы. Но в том, что ты необычный сержант, я уверен». «Хм, ну, пусть будет необычный», — хохотнул Миша, быстро разбирая винтовку. Боцман замолчал, продолжая внимательно наблюдать за руками Михаила. Быстро прогнав нужные тесты, он выпаял сгоревшее сопротивление и, заменив его новым, собрал оружие. «А сам ты какое оружие предпочитаешь?» — неожиданно спросил боцман. «Штурмовую винтовку и штурмовой пистолет», — коротко ответил Миша. «И аккумуляторы мощные, и заряда плазмы хватает, чтобы стандартный скафандр пробить. Правда, в помещении с ними лучше не воевать, но это уже особый случай». «В каком смысле?» «Ну, всегда можно найти способ, когда можно использовать именно такое оружие», — напустил туману Миша. «Особенно при абордажном штурме». Боцман подхватил обслуженные винтовки, и они вместе вышли в коридор. Самому Мише ходить за каждым стволом не было смысла, но ему хотелось пройтись и размяться после долгого сидения за столом. Спустя 4 часа все оружие экипажа, включая штурмовую винтовку капитана, было подвергнуто полному техническому тестированию и обслуживанию. Вернув оружие хозяевам, Миша прошел в столовую, где уже собрались все свободные от вахты члены экипажа. Ужин подходил к концу, когда по системе внутренней связи раздался голос капитана рудовоза. «Всем свободным от вахты занять свои места согласно боевому расписанию. Боцман и новичок в ходовую рубку». Переглянувшись с боцманом, Миша одним глотком допил кофе, сваренный кухонным синтезатором, и, вскочив, быстрым шагом вышел в коридор. Невысокий боцман с трудом поспевал за стремительно шагавшим Мишей. Где находится ходовая рубка, Миша выяснил в первую очередь. Сработала вбитая годами службы привычка. Спустя 5 минут они перешагнули высокий порог ходовой рубки и, остановившись, огляделись. Увидев их, капитан жестом подозвал обоих к панорамному монитору и, ткнув пальцем в 2 стоявших вплотную маркера, сказал: «Кто-нибудь может сказать, что это может значить?» «Маркеры — это корабли, которые засекла система раннего оповещения», — уточнил Миша, вглядываясь в цифры координат. «Именно», — мрачно кивнул капитан. «Вариантов немного. Или оказание помощи, или нападение», — развел руками Миша. «И, скорее всего, второе», — мрачно кивнул боцман. «Вовремя ты с оружием закончил», — добавил он, повернувшись к Мише. «Судя по данным, в секторе ни одного судна больше не обнаружено, как и боевых кораблей», — констатировал Михаил, повернувшись к капитану. «Все верно. Это вообще одна из самых пустынных трасс. По ней ходят только грузовики и купцы. Но последние очень редко и в составе усиленных конвоев. Так что вывод напрашивается сам собой. Отсюда перед нами встает дилемма. В вмешаться или сделать вид, что ничего не заметили. «Нужно подойти ближе. Тогда мы сможем точно определиться», — подумав, предложил Миша. «А вообще пройти мимо, если грабят мирное судно?» Миша сделал паузу и скривился так, словно его тошнит. Шкипер и боцман, понимающе переглянулись. После чего капитан, он же шкипер, вздохнув, негромко сказал. «Понимаю твою реакцию, но рудовоз против капера — это самоубийство в особо извращенной форме. Если переть в лоб, то да. А если сделать вид, что у нас проблемы с дальней связью, и, подойдя на расстояние прямого выстрела, начать нести всякую чушь про оказание взаимопомощи и так далее? Это отвлечет пиратов. Ведь мы сами идем к ним, а значит, открывать огонь раньше времени они не станут. Нам останется только выбрать момент и открыть огонь сразу из обеих установок». «Авантюра чистой воды», — помолчав, буркнул шкипер. Боцман только выразительно покрутил пальцем у виска. Понимая их реакцию, Миша только кивнул и, взяв себя в руки, пожал плечами. «Решать вам. Но я бы сделал именно так. От рудовоза не ждут атаки, а добыча может оказаться выгодной. Так что дырявить грузовик они не станут. Постараются захватить с наименьшими повреждениями. Судя по данным, их капер намного меньше по размеру и тоннажу, значит, на буксире тащить наши корыта долго и дорого. Они постараются сделать все, чтобы рудовоз оставался на ходу. И в этом наше преимущество. Мы не можем быстро маневрировать, так что огонь из наших спарок должен сходу погасить все их орудия. В противном случае нас просто поджарят. Нужно зайти с кормы, оказавшись выше этой парочки. Бросив быстрый взгляд на монитор, сказал Миша. Вся система управления здесь расположена над трюмом. А в трюме... тысячи тонн руды. Пусть палят, сколько влезет. «Потеряем груз!» — возмутился боцман. «Не пари ерунды, старина! От попадания плазмы руда расплавится и превратится в слитки. Нужно будет удержать бортовой дифферент так, чтобы мы могли стрелять, а пираты были вынуждены бить в нижнюю часть корпуса. Сможете?» «Хм, при полной загрузке?» — мрачно хмыкнул шкипер. «Впрочем, пару минут я смогу вам дать. Потом мне придется в срочном порядке возвращать судно в плоскость горизонта, или мы будем кувыркаться до самого порта назначения. Особенно если пираты придадут нам ускорение». «У нас две спарки, установленные на носу и на корме», задумчиво произнес Миша, продолжая рассматривать монитор. «Значит, мы должны пройти над ними, при этом заваливаясь на один борт и держа их сбоку. Справитесь, шкипер?» «Мой старичок и не такие фокусы показывал», — решительно ответил капитан. «Но предупреждаю сразу, у вас будет не более 2 минут, и это максимум того, что я смогу сделать. Трудяга загружен максимально, а груз у нас непростой». «Странно, что в условиях невесомости вас беспокоит сыпучий груз», — пожал плечами Миша. «Он может придать ускорение при потере осевой ориентации», — мрачно буркнул шкипер. «Масса-то никуда не делась. Так мы будем атаковать их или пройдем мимо?» — поставил Миша вопрос ребром. «Приз за уничтоженный капер весьма серьезный», — подумав, сказал шкипер. «Если у нас все получится, мы сможем серьезно заработать, подлатать судно, даже внести в конструкцию кое-какие изменения». «Хм, хотите сменить накопители?» — улыбнулся Миша. «Хотелось бы вместе с двигателями», — развел руками капитан. «Хм, значит, придется как следует пошарить в их судовой кассе», — усмехнулся в ответ Миша и, повернувшись к боцману, приказал. «Готовьте экипаж к бою. Надеюсь, шкипер, вы не против, если во время боя командовать буду я. Просто у меня в таких делах опыта больше». «Добро. Действуй», — быстро обдумав ситуацию, кивнул шкипер. «Сколько градусов дифферента ты сможешь удержать?» — спросил Миша. — А сколько надо? — Спарки бьют от плюс 50 до минус 12 градусов от горизонта. Думаю, дифферентов 7 градусов будет достаточно, — подумав, ответил Михаил. — 7 градусов? — задумчиво повторил шкипер. — Сейчас. Он быстро внес в навигационный компьютер данные и, прочтя результат, добавил. «Две минуты 22 стандартные секунды я вам гарантирую. Потом или возврат в плоскость горизонта, или поворот оверкиль. Должны уложиться. Кто будет вторым канониром?» — повернулся Миша к боцману. «Сам сяду», — коротко ответил тот. «Добро. Тогда слушай внимательно. Кормовая спарка твоя. Цель — маршевые и маневровые двигатели». Перестрелку с орудиями не лезь, там все будет зависеть от скорости наведения. Но двигатели ты им снести обязан, понял? Ну, с маршевыми проблем не будет, в них только слепой не попадет. А вот маневровые...» — боцман с сомнением покачал головой. «Я же до другой стороны не дотянусь». «И не надо, сбивай по своему борту. Этого будет достаточно». «На маневровых двигателях одного борта они только вокруг собственной оси крутиться смогут», — отмахнулся Миша. «Тоже верно», — растерянно кивнул боцман. «Ох, и втянул ты нас в авантюру», — вздохнул шкипер. «А ты всерьез считаешь, что мы сумели бы проскочить незамеченными?» — иронично спросил Миша. «Зачем им мы, если они уже кого-то трясут?» — развел руками шкипер. «Затем, что мы добыча. Причем легкое. Догнать рудовоз для пиратов проблемой не составит, как и обнаружить его по ионному следу. Как думаешь, имея такие преимущества, они отказались бы от преследования? Ты ведь сам сказал, что эта трасса редко используется». «И как это у тебя получается?» — мрачно поинтересовался боцман. «Что именно?» — осторожно уточнил Миша. «Всегда оказываться правым». «Хорошо, хоть не левым», — неуклюже пошутил Миша и, развернувшись к выходу, добавил. «Все, мужики, по местам. Шкипер, как только окажемся в зоне действия короткой связи, начинай голосить и спрашивать о взаимопомощи». Не дожидаясь ответа, он вышел в коридор и быстрым шагом направился к носовой спарке. Усевшись в ложемент, он надел на голову гарнитуру связи и, дождавшись запроса от капитана, сказал. «Шкип, не отключай меня, когда будешь парить мозги бандитам. А главное, не забудь про дифферент». «Поучи меня!» — огрызнулся шкипер, и Миша почувствовал, как огромный грузовоз начал смещаться относительно оси движения. Выведя на монитор данные с навигационного компьютера, Миша сразу понял, что задумал опытный пилот. Понизив тягу на одном из двигателей, он заставил судно двигаться немного боком, так, словно у него действительно проблемы с маршевыми двигателями. Развернув орудие в сторону замерших в объеме судов, Миша запросил боцмана. Услышав, что старый моряк готов к бою, он еще раз уточнил его цели и сосредоточился на подготовке к бою. Голос шкипера, прозвучавший в эфире неожиданно, заставил Мишу чуть вздрогнуть и тихо выругаться. Бросив взгляд на смещенные в угол монитора данные, убедился, что судно находится в зоне действия короткой связи, и, прижав пальцем тангенту внутренней связи, вызвал боцмана. Напряженный голос моряка сразу дал понять, что того уже потряхивает от прилива адреналина. «Старина, огонь открываешь без команды?» «Помню! Как только наша корыта завалится на бок!» — прохрипел боцман. — Именно. — А теперь расслабься, иначе начнешь торопиться и промажешь. Подумай о чем-нибудь приятном. — Вот только о бабах я сейчас и могу думать, — фыркнул боцман, но в голосе прозвучало явное облегчение. Разговаривая с боцманом, Миша продолжал вбивать в компьютер данные корабля пиратов. Капер оказался кораблем старого образца, класса эсминец, списанным два десятка лет назад из флота сектора британской короны. Их угловатые, словно рубленные топором обводы, трудно было не узнать. Вроде бы мелочь, Но именно такие мелочи и спасают жизнь. Максимально увеличив картинку со сканера, он быстро определил приоритетные цели и теперь, разбив корпус противника на сектора, вводил координаты в компьютер. Зуммер компьютера заставил его оторваться от клавиатуры и посмотреть на показатели расположения судна. Трудяга начал заваливаться в дифферент. Криво усмехнувшись, Миша навел маркер прицела на торпедные порты и, сделав глубокий вдох, еле слышно скомандовал самому себе. «Огонь, сержант! Покажи им, что такое русский десант!»